раздраженно заметила старая Нао. «Разве у тебя нет других забот? Однако, если тебя попытаться убить, интересно посмотреть, умрешь ли ты от телесной раны?» — спросил Гиву. Старуха с удивлением поглядела на него, и две мутные слезинки выкатились из ее глаз. «Как ты мог такое сказать?» — всхлипнула она. «Ты верно нездоров. Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если только сделает это». Гиву понял потом, что именно этот неосторожно вырвавшийся вопрос ускорил его уход через облака в другой мир. Как же он мог такое спросить? И после этого Гиву во взгляде старой Нао улавливал глубокое сочувствие и сострадание. Хотя старик на вид был крепок, ничем не болел до самой смерти. Только силы от него уходили, словно в середине лета иссякал ручей, по мере того, как уменьшался питающий его снежник. И у старого Гиву напоследок даже не осталось сил, чтобы ненавидеть старую Нао. Он понял, что как бы ему ни было хорошо, какие бы почести ему не воздавались, настоящее счастье у старой Нао, которая и с виду, и по жизни обыкновенная старуха, но старуха, которая знает тайну бессмертия и великую истину. Да, она говорила о великой любви, но все уже относились к ней как к древней сказке. Поворочившись в мягкой оленьей постели до полудня, старый Гивы выходил из зеранги и садился на большой камень, служивший грузилом для моржовой крыши. Он сидел, и мимо него проходили люди. Они почтительно здоровались с Гиву и по привычке просили у него совета. «После него все останется, и это высокое небо, облака, скалы, море. Его земляки потом умрут, но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром будет существовать и эта старуха, старая Нао». Подбежал внук Армагиргин. Он чуть не свалил с камня деда и громко расхохотался, когда увидел, как тот зашатался и стал хвататься за воздух. «Недобрый ты!» — укоризненно сказал ему Гиву. «Разве можно смеяться над слабым и немощным?» «Но это так весело!» — уверял его Армагиргин. «Как рыба Канаельгин, когда окажется на берегу». Гиву смотрел на внука и точно себя видел в детстве. Правда, в отличие от него, Армагиргин был крепок телом, оживлен и общителен. Но внутренние особенности Гиву у его внука были выставлены наружу, словно нашиты на кухлянку яркие украшения. Чистолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других. Все это было так знакомо. И если Гиву утолил жажду чистолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, то Армагиргин брал все это сходу. Многое объяснялось, конечно, тем, что он был внуком такого человека, как Гиву. Но каково будет разочарование, когда он увидит, что есть человек, через которого не переступить? Даже когда делаешь вид, что Нау не существует,